лексикон составлен Поликарповым, рассмотрен и дополнен Стефаном Еворским, Рафаилом Краснопольским, ректором Московской славяно-латинской академии, и братьями Лихудами. После школы книг третьим могущественным средством для умственного развития, для расширения умственной сферы русского человека, могущественным средством для уничтожения прежней замкнутости и застоя, было сообщение сведений о том, что делается в России и в других землях. До Петра знать, что делалось у себя и в чужих странах, было привилегией правительства. Извлечения из иностранных газет, куранты, составлялись для царя и немногих приближенных особ и бережно хранились как тайна. Петр хотел, чтобы все русские люди знали, что делается на свете. 17 декабря 1702 года великий государь указал: «По ведомостям о воинских и всяких делах, которые надлежат для объявления московского и окрестных государств людям, печатать куранты, и для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать в монастырский приказ, откуда те ведомости отсылать на печатный двор». Указ был исполнен, и с 1703 года начались издаваться в Москве куранты под заглавием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». На первом же листке, вслед за известием, сколько вылито пушек в Москве, ведомости объявили, что по велениям Его Величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. В математической штюрманской школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют. На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеского и женского полу 386 человек. В китайском государстве иезуитов вельми не стали любить за их лукавство, и иные из них и смертью казнены. Силы казацкие под полковником Самусем ежедневно умножаются, вырубя в Немирове коменданта, своими ратными людьми город овладели, уже намерен есть Белую Церковь добывать. В середине года уже встречаем известия из новой крепости Петербурга. Иностранные известия о русских событиях помещались целиком без всяких примечаний. Не забыто было и четвертое средство для народного развития. Как до Петра куранты составлялись только для царского употребления, так и сценические представления давались только для потехи великого государя. Петр и то, и другое вел в народное употребление. Как при царе Алексея Михайловича тешили великого государя немцы, у которых начальником был Яган Готфрид, так и при Петре. В 1701 году комедиант Иван Сплавский отправлен был за границу и вывез в Москву Ягана Куншта с труппой его актеров. Куншт скоро умер, и на его месте видим Артемия Фюрста. Как при царе Алексея Михайловича брали подьячих и отсылали к магистру Ягану Готфриду для научения комедийного дела, так и теперь, в 1702 году, набрали подьячих из разных приказов и отдали Куншту, который обязался их всяким комедиям учить с добрым родением и со всяким откровением. Но разница между временем царя Алексея и временем царя Петра состояла в том, что при Петре построена была деревянная комедиальная храмина на Красной площади для всех. Играли о крепости Грубстона, в ней же первая персона Александр Македонский. Сципий Африканский, погубление королевы Сифонисбы, о графине Триерской Геновеве, два завоеванные города, в ней же первая персона Юлий Кесарь, порода Геркулесова, в ней же первая персона Юпитера. О Баязете и Тамерлане, доктор принужденный «Ле медесин мальгре Луи» Мольера. Играли пьесы, нарочно составленные по случаю какого-нибудь важного события, торжества, например, в 1703 году по случаю взятия Орешка. Кроме этого всенародного театра, театральные представления давались еще учениками славяно-латинской академии, новосияющих славяно-латинских Афин. Здесь пьесы имеют религиозное содержание, но к этому содержанию примешиваются политические намеки, например, в комедии о втором пришествии Господнем является королевство польское, укоряющее сенаторов ляцких о погибели многих стран ради самовольного и гордынного несогласия и распри междоусобные. Все это и школы, и книги, и ведомости, и театр представляли начатки, слабые, грубые. Старые нравы общества, которое начало преобразовываться, отражались повсюду. Ученики школ вели себя как нельзя хуже, актеры из русских подьячих бесчинствовали. Иностранные медики сталкивались с музыкантами. Доктор Бедло писал Головину: «Изволил ваша шляхетность по милости своей ко мне, иностранцу, немалое почтение явить, чего я недостоин. По этой милости придан мне был толмач, без которого я не могу никакого повеления вашего выразуметь и исполнить. Теперь дьяки отняли у меня этого толмача, и велено ему быть у музыкантов. Бывши в приказе, я говорил дьякам, что невозможно мне без толмача быть. Они отвечали, чтоб я другого толмача сыскал, как и другие доктора своих держат. По их выходит, что музыканты исправляют дело его величества, а я только свое. Прошу ваше превосходительство, чтоб как прежде, так и теперь я сравнения с музыкантами не имел». А учителя иностранцы? Между ними и русскими не обошлось без частых столкновений, и самое замечательное из них происходило наверху, при воспитании государя-царевича. Сначала Петр хотел отправить сына за границу для воспитания, но потом отменил это намерение.